значение этого человека для русской истории слишком серьезное, чтобы обойти его должным вниманием, поэтому внешняя политика и борьба за чистоту веры нам представляются важными для вот сегодняшнего рассмотрения. Ну, начнем с внешней политики. Естественно, его сватовство и женитьба на Софье Палеолог и родство с византийскими императорами, конечно, важное, но это только один факт или первый шаг. А что было дальше? Ведь в конце правления, это, как мы уже только что сказали, был уважаемый всеми государь европейского уровня. Иван III наметил основные направления развития нашей внешней политики российской примерно на 200 лет вперед. Вообще, это был человек, обладавший стратегическим мышлением. То есть он умел просчитывать ситуацию, развитие ситуации далеко вперед. И вот если мы посмотрим, какие задачи он ставил. Задача ликвидации Казанского ханства. Эта задача решена была Иваном Грозным. Задача налаживания нормальных отношений с Турцией. При нем устанавливаются дипломатические отношения с Турцией. Эти отношения потом тоже 200-300 лет, так сказать, были в центре внимания нашей дипломатии. Дальше возвращение западных земель, которые оказались в составе Великого княжества Литовского и там Речи Посполитой позднее. Эта задача потом тоже выполнялась вплоть до конца XVIII века, до Екатерины II. Ну и, наконец, борьба в Прибалтике. Борьба за свободный выход к Балтийскому морю, свободную торговлю. Эту задачу решил только Петр Великий. Так что куда ни посмотри, везде Иван оказывается человеком, который наметил направление нашей внешней политики далеко вперед. Вернемся к женитьбе его на Софье. Зачем нужно было, или почему так столь важно было вот этот установить этот династический брак? Конечно, еще одна там подтема – это скоропостижная смерть его первой жены. Она была отравлена, то есть есть там подтверждение, неподтверждение, но это одна из таких загадок, которая требует просто вот, скажем так, криминалистической экспертизы, которая недавно, я слышал, что была проведена. В 1467 году умерла его первая жена, княгиня Мария Борисовна Тверская. Остался сын Иван Молодой. Но возник вопрос о втором браке государя. И вот здесь начались сложнейшие расчеты. Сколько ему было лет, кстати? Он родился в 40-м году. Вот считайте, значит, когда жена умерла, в 67-м ему было 27 лет. 27 лет. Значит, начались сложнейшие расчеты, потому что брак государя – это вопросы и политические, и дипломатические, и какой хотите, и идеологические. Значит, я думаю, что, конечно, решающее слово было за ним самим. То есть он был достаточно взрослый, серьезный человек, который понимал все это. И после долгих размышлений, 5 лет ведь шли эти все разговоры, он остановился на вот этом браке Софьи Палеолог. В чем преимущество этого решения? Ну, во-первых, конечно, Иван понимал, что Россия отстала, что ей нужна, выражаясь современным языком, модернизация. То есть ей нужны технические достижения Запада, ей нужна западная культура. Для того, чтобы западные мастера, западные специалисты поехали в Россию, нужно было, чтобы они были уверены, что здесь их хорошо примут, что здесь есть, так сказать, свои, кто за них заступится. И вот Софья, которая жила в Риме, она потом и привлекла в Москву очень много греков, итальянцев. Это была как бы гарантия того, что их не обманут, что их не бросят там куда-нибудь в подземелье, что им заплатят. Она вела такой очень открытый образ жизни по сравнению с прежними нашими великими княгинями. Она сама принимала послов, она была сама политической фигурой, это очень важно. Вот. И, то есть она сыграла ту роль, которая ей отводилась в этом отношении. И это было, естественно, оговорено, вот это ее относительная свобода. Думаю, что да, и... ее относительная свобода, да. Ее право приглашать с собой тех людей, которых она считала нужным. Ну, а кроме того, был еще один момент. Ведь дело в том, что нельзя забывать, что при дворе московского государя постоянно шла борьба различных, ну, землячеств, говоря современным языком. Вот выходцев из Твери, выходцев из Новгорода, выходцев из Рязани, кланы такие вот, родственников серпуховских, там, скажем, князей. И Ивану хотелось иметь жену, не связанную с этими кланами. Ведь Софья, в сущности, была бесприданница. Ведь, понимаете, она же ничего не принесла с собой в Москву и не могла принести. Ну да, конечно, громкое имя там, племянницы последнего византийского императора, но мне кажется, что все-таки Иван был прагматик, и для него прежде всего реальная практическая польза. А польза в том, что эта жена не была связана ни с каким из этих придворных кланов. И, соответственно, она не тянула за собой какую-то толпу родственников. Константин XI, палеолог, последний византийский император, родился в 1404 году в Константинополе. Был провозглашен императором в 1449 году, в 1452 в Константинополе в соборе Святой Софии в присутствии папского легата кардинала Исидора и патриарха Григория состоялось совместное богослужение. Константин был последовательным сторонником унии, но массы народа отнеслись к ней неодобрительно и начались бунты. Отчуждение восточных и западных христиан лишило Византию возможной поддержки в борьбе с турками. В мае 1453-го турки захватили Константинополь. В ходе штурма Константин был убит. Как принял двор ее, как приняло окружение московское? Она не говорила по-русски, она привезла с собой там мамок всяких, служанок. Вопрос в том, как она еще относилась к этому двору и как она воспринимала двор. Ведь там была поначалу обоюдная нелюбовь. Тут еще не надо забывать, за Софией, за ней не было родственников, но за ней тянулась традиция византийской власти. А жизнь при византийском дворе – это вообще клубок интриг и бесконечное соперничество. И вот мало того, что при московском дворе в то время было довольно много противоречий, так вот Софья внесла еще очень серьезное противоречие в жизнь московского двора. И, естественно, на московском дворе начинает сразу кто-то ориентироваться на нее, кто-то ориентироваться на Ивана Ивановича Молодого. Да, Елену Волошанку. Елену Волошанку, супругу сына, старшего сына Ивана Васильевича. Тут ведь еще какой был момент, ведь в те времена не просто так женились, и даже не в любви и приятности было дело внешнего вида. Во многом жена государя, ее главное, собственно, предназначение – это рожать детей. И в этом отношении Софья проявила себя, ну, очень плодовитым человеком. У нее с Иваном было несколько детей, и когда родился старший сын, которого назвали Василием, уже от брака Ивана Васильевича Софьи, вот здесь Софья Палеолог, Софья Фоминишна, как ее еще называли, абсолютно, с одной стороны, в традициях византийского двора, с другой стороны, как вот такая активная, самостоятельная политическая фигура, ну и, наконец, учитывая ее, ну, видимо, какую-то такую по-настоящему серьезную и сердечную любовь к собственным детям, главное, к старшему сыну, она начала драться за него, жестокую как борьбу, та самая кошка. Да, да. Ведь не да, вот знаете, как кошка за своих детей сражается. Вот она начала им даже не просто интриговать, она начала именно сражаться. Сражаться, вступая в открытые конфликты и с мужем, и с наследником, каковым был Иван Иванович Молодой. И ведь не зря лекарь Софьи лечил вдруг заболевшего Ивана Ивановича Молодого, и после этого лечения Иван Иванович Молодой умер. Да, все на нее, конечно. Все на нее. Смели. Подозрение падало, что это она устроила эту интригу, лекаря казнили за неправильное лечение. Но после Ивана Ивановича Молодого остался Дмитрий, внук, уже сын Ивана. И теперь она начала борьбу против Дмитрия. Она расчищала поле для своего старшего сына. Самым жесточайшим, самым таким откровенным циничным способом. То, что она сражалась за своего сына и в самом деле расчищала поле для его будущего вокнижения, это совершенно несомненно, это общепризнанный факт. Ну, в какой степени эта борьба имела внешнеполитический аспект? Не стояли ли за ней, допустим, ее римские связи, или друзья, или дальние родственники, или покровители? Ну, разумеется, такой там брак... Там посольская деятельность, конечно, развивается. Конечно. Такой брак всегда вызывал интерес самых разных политических сил в Европе. И известно, что прежде всего это был интерес Римской католической церкви. Когда она ехала в Москву, ее сопровождал легат. Этот легат должен был проповедовать в Москве католичество. Он вез, значит, впереди процессии католический крест. Ну и сразу же начались, значит, проблемы, потому что московский митрополит Филипп, когда ему доложили, что вот приближается процессия, впереди едет легат папский с крестом, он пришел к Ивану Третьему и сказал: «Государь, вот если этот легат со своим крестом въедет в ворота Москвы, то я, богомолец твой, митрополит, тотчас из других ворот выйду из города, и ты меня больше не увидишь никогда». Папский легат – личный представитель Папы Римского в разных странах. Легаты стали назначаться папами с VI века. Легат не являлся постоянным дипломатическим представителем. Он действовал от имени папы лишь в рамках полученного задания, которое должен был выполнить в определенный срок. Иван понял, что тут с церковью шутки плохи. Он послал своего боярина, приказал, значит, легату велеть убрать крест и никак вообще не проявлять своих католических симпатий. Ну и потом этого легата очень быстро из Москвы отправили. Он понял, что никакой пропаганды ему вести здесь не дадут. Вот. Таким образом, значит, Рим был заинтересован. Потом, конечно же, Польша, Литва самым внимательным образом смотрели за этим. И им ведь, собственно, что нужно было? Им нужна была смута в Москве. Потому что в условиях династической смуты они могли жить спокойно, Москва для них опасности не представляет, а может быть, даже что-то и взять можно у нее в этой ситуации. Поэтому они с помощью спецслужб, как мы сейчас говорим, всячески раздували вот эту конфронтацию. Известно, что в Москве было несколько политических процессов. Пытались, в частности, Ивана Третьего отравить, там, князь Лукомский, его казнили потом. Так что все это, кроме семейного конфликта, кроме конфликта московского княжеского дома, конечно, было замешано на такой подспудной борьбе, жесткой очень борьбе международных политических сил за влияние в России, вообще за Россию. Ну и мы когда говорим, что внешняя политика стала оформляться именно при Иване Третьем, важнейшим вопросом является это позиция посольского приказа и очень влиятельного думного дьяка Федора Курицына. Федора Курицына. Вот. Это такой был министр иностранных дел. Потом он участвовал, кстати, как один из активных членов вот в этих Новгородско-Московской этой ереси. Вот такой прозападный, не православного направления течения. Нетрадиционный, да, это мы позже, до конца это не знаем. Позже поговорим, но вот. Тем не менее, посольский приказ, через него шло внешнее общение, многие интриги, как бы сейчас сказали, разведка шла и так далее и тому подобное. Что из себя представлял реально посольский приказ? Ну, сколько там работало человек, и где они размещались, и что значит вот, думный дьяк того времени? Какая степень влияния его была, чтобы можно было о нем говорить, как о реальном как очень влиятельной реальной политической фигуре? Это чуть ли не второй человек в государстве. При Иване Третьем возникает в самом деле государственный бюрократический аппарат. Наметки этого государственного бюрократического аппарата, который будет уже складываться в 16-м столетии. И именно в этот период потихонечку формируется система местничества, так называемая. То есть, когда московские бояре и московские дьяки в силу своего московского происхождения и долгой службе там, на протяжении нескольких, допустим, поколений московским князьям, приобретают и гораздо большее влияние, и гораздо больший политический вес, и практический вес гораздо больше получают, нежели князья, и даже не то же бояре, даже князья, вышедшие не из Москвы, из других регионов и пришедшие на службу к великому князю. И в этом отношении, конечно, московское дьячество и вот эти вот участники этого формирующегося, сотрудники этого формирующегося дьяки, подьяки формирующегося бюрократического аппарата, бюрократия впоследствии все больше и больше в России набирает силу, ибо в России всегда предполагалось, что они же служат прежде всего великому князю, они служат государю, они к нему на службу нанимаются. Дьяк от греческого «служитель». Дьяк – чин правительственной администрации. Дьяк руководил работой местных учреждений, например, съезжей избы и приказов. С 15 века дьяками назывались землевладельцы. В 16-17 веках дьяки входили в состав чинов Боярской думы. В 18 веке дьяками именовались начальник и письмоводитель канцелярии разных ведомств. Очень значительной фигурой в этом плане был, конечно, Федор Курицын. Фигура Загадочная. Загадочная, видимо, в какой-то степени самостоятельная, потому что государь его посылал, ну, наверное, с какими-то инструкциями, нам неизвестно, они просто не остались в заграничные эти поездки, во все эти дипломатические путешествия и переговоры. Загадочная с духовной точки зрения, потому что мы можем только предполагать, какие все-таки религиозные воззрения он исповедовал и что ему было близко. Но на первом этапе он, судя по всему, сыграл очень серьезную роль. И то, что государь, вот когда началась смута с еретиками, и когда уже он, наконец, в начале XVI века, великий князь принял решение еретиков наказать, и был этот знаменитый костер на Москве-реке, который горел, знаменитая эта изба, где сожгли нескольких еретиков, а ведь Федор-то Курицын куда-то исчез. Эпоха Ивана III, она удивительно драматична, она удивительно зрелищна. Такие, знаете, шекспировские страсти. Я удивляюсь, почему до сих пор нет крупных художественных произведений, посвященных этому, и в особенности фильмов. Это так красиво можно показать. И в предшествующей истории об Иване III ничего не писали. О Федоре Ивановиче писали знаменитые пьесы, с которого МХАТ начался. Об Иване Грозном писали. Да, конечно, да. А о Иване III нет. Очень драматическая, очень сложная для осмысления, для художественного осмысления эпоха. В самом деле очень сложная. И, видимо, еще пока не родился тот писатель, который готов это сделать. Ну, мне кажется, да. Здесь еще такой нюанс. Дело в том, что вот как раз Иван Грозный, он как бы заслонил собой Ивана III. Да. Иван Грозный со своими всеми казнями, ужасами, причудами, безумием, он заслонил деда. А на самом деле-то ведь... На мой взгляд, Иван Грозный был в какой-то степени карикатурой на деда. Он повторял то, что Иван III делал, но все не так хорошо получалось. Тот создал государство, а Грозный чуть не развалил его к концу своего правления. Не говоря уже о том, что, как вы знаете, первое прозвание Грозный получил как раз Иван III. То есть он, был, Грозный первый, он был первым Грозным на Руси. На его великим деле. Называли. И великим Иван, да. То есть, причем это было, что странно, вот, вернее, что неожиданно. Ведь когда Ивана IV, его внука, прозвали Грозным, мы так и не знаем. При жизни вот таких официальных именований, собственно, не было, его Грозным не называли. А Ивана III при жизни называли Грозным и Великим. Да. При жизни в летописях, да. То есть это признание современников, это очень серьезная вещь. Причем это не, так сказать, клевреты дворцовые, а это было заслуженный титул. Итак, вернемся к теме Золотой Орды. Мы тоже ее анонсировали в начале. Ведь Иван III, как политик, как руководитель государства, не на пустом месте, это не амбиции, принял решение прекратить платить дань золотоордынским ханам. Реакция, карательная экспедиция, но она не имеет последствий серьезных. Вот тем не менее она состоялась. Вот. Насколько опасался Иван Васильевич угрозы со стороны Золотой Орды мести, похода, разорения? Иван Васильевич был продолжателем и завершителем традиции главной политической линии всего Московского княжества. Попытка выйти из-под ордынского ига. Вот если Ивану Калите это не удавалось, но он хотя бы не пускал в свои земли, перестали пускать баскаков и так далее. Россия при нем сосредотачивалась. Да, то есть это была линия, это была, я бы даже сказал, это была мечта, чаяние было народное, когда же наконец от этого избавиться. Кроме того, ведь в Орду первым перестал платить дань еще Дмитрий Иванович Донской перед этой Куликовской знаменитой битвой. То есть это тоже существовало. Потом она восстановилась там и так далее. И, но проблема заключалась в том, что у русских княжеств просто не было физических сил. Вот, кстати, это разорение 13-14 веков было столь трагическим и столь глубоким, что мы 200 лет, 250 лет просто собирались силами, чтобы дать достойный отпор, достойный ответ ордынскому этому всему безобразию, которое творилось в русских землях. И... Недаром мы уже здесь несколько раз говорили о том, что Иван Васильевич был прагматик. Он к этому делу очень долго готовился. очень долго, серьезно готовился, собирал силы, вырабатывал воинскую тактику, готовил материальную часть. Ведь одна из, например, важнейших частей вот этих сражений на реке Угре, когда татары в течение нескольких дней пытались перейти через Угру и просто напарывались на отпор со стороны русских войск, стоявших на другом берегу. Ведь было то, что в полевых войсках московских войск были пушки и ручное огнестрельное оружие. И в летописях очень интересно отмечено, что страшный, очень страшный для в предшествующие времена для русских войск ордынские лучники, стрелявшие очень хорошо, на большие расстояния, очень метко стреляли, они оказались бессильны против русского огнестрельного оружия и русского доспеха, да, воинского. Да, доспехи были очень заново подготовлены. Да. Да. То есть причем, не пробивали стрелы. Да. Причем одновременно, ведь к этому времени уже, по сути дела, так вот честно говоря, уже была создана регулярная армия. Это уже не как Дмитрий Донской собрал 23 князя под свои знамена, кажется, своей дружиной, распределил их, договорились они о том, что будет какое-то единое поведение, единое ведение битвы, и во главе с князем в бой вступили. 100 лет спустя командовали уже, по сути дела, воеводы. Кадровые. Сам великий князь в войсках не был. Был его сын Иван Иванович, тот самый молодой, впоследствии, как уже мы говорили, убиенный. А, причем отец-то сына очень здорово сдерживал, чтобы тот в бой рвался, тому хотелось быть героем. А он отца сына сдерживал, потому что ни в коем случае в бой. Держать, но на ту сторону не переходить, потому что иначе могут разгромить. Опасность это была. Стояние на реке Угре, Угорщина. Военные действия в 1480 году между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III. Военные действия были вызваны отказом Москвы в 1476 году платить Орде ежегодную дань. Стояние на реке Угре положило конец монголо-татарскому игу. Была ли опасность реального разгрома? Да, опасность была. Численность противостоящих сторон какова была по тому времени? Ну, я тут даже не скажу точно, потому что, по-моему, Орду-то вообще никто не считал. Ну, порядок, да, порядок. Да. Хотя бы русских войск. 1040-50, наверное, у Ивана. Ну, где-то было. Так было, да. Но ведь вопрос заключался в том, что Москва, ее войска, ее воеводы, его воеводы, великокняжеские воеводы, были готовы. Но, тем не менее, Орду ждали со страхом. Победа на Угре... она была результатом целого ряда тенденций, успешных тенденций. Ну, во-первых, это огромную роль сыграла дипломатия, потому что ведь Золотая Орда к этому времени уже развалилась на 5 осколков. Единого государства Золотой Орды уже не было. Она где-то в 30-е годы, может быть, в середине 15 века, но не позже, она разваливается. Значит, а Иван посылал в Орду до этого? Миссии, дипломатов. Вот я вам сейчас скажу. Так. Значит, начнем с того, что Орды как таковой, как единого государства, уже нет. Есть 5 осколков Золотой Орды. Значит, Крымское ханство, Казанское ханство, Большая Орда в Нижнем Поволжье, значит, Ногайская Орда и Сибирское ханство. Вот. И у него первая забота была в том, чтобы они не соединились опять. Потому что если бы объединились и начали наступление одновременно, то вряд ли ему удалось бы выдержать. Ахмат-то как раз через Большую Орду начал соединять, подбирать под совершенно себя земли, остатки, да, Золотого. Он уже и Крым завоевал. И Иван однажды с самого начала поставил такую стратегическую задачу. Хорошее отношение с Крымом. Он крымскому хану постоянно подарки посылал, постоянно, значит, писал ему письма, называл его там своим родным братом. Подписывался титулом «Великий князь Московский», никогда даже государем не писался. В общем, все для дружбы с Крымом. А у Крыма вражда была с Большой Ордой. И вот эта вражда привела к тому, что, значит, когда Ахмат пошел в 480-м на Русь, одновременно с ним должен был с запада пойти Казимир, великий князь литовский и король польский одновременно. То есть предполагался такой двойной удар. Но Иван сумел уговорить крымского хана нанести удар по владениям Казимира с юга. И таким образом Казимир развернул свои войска. Вместо того, чтобы идти на Москву, он вынужден был защищать свои южные рубежи от крымских татар. Казимир IV, великий князь литовский с 1440 и король польский с 1447 года. В 1440 подавил восстание в Смоленске. В 1471 Казимир ликвидировал княжеское управление Киевской земли, склонял новгородских бояр к переходу Новгородской республики в состав Великого княжества Литовского. В 1483 заключил договор с Тверью о взаимной помощи. Ахмат ждал его. Почему на Угре-то? Потому что он шел к литовской границе. На запад, это же под Калугой, собственно говоря, да. Угра. Там дальше начиналось... Я был на этом месте, там стоит великолепный памятник, да, три да, воина, так совершенно они верно. Сурово смотрят. И высокий тот... берег такой, да, обрывистый, да, да, да, значит, да. Угры. Вот. И он ждал Казимира, а Казимир не пришел, потому что у него свои проблемы возникли с крымскими татарами. Ну и там целый ряд других моментов. То есть, во-первых, это результат очень хорошо продуманный, просчитанной дипломатии. Иван III был, можно сказать, гением дипломатии. Он вот эти вещи очень хорошо умел все готовить. Ну, кроме того, действительно, вот правильно было сказано, что это результат работы московской промышленности. То есть железные доспехи, когда воин практически был неуязвим для стрел. И для этого нужно было сколько ремесленникам работать? Для этого железа нужно было сколько? Ну, из этих 40 тысяч русских воинов, там несколько тысяч точно были закованы. Вы знаете, да, есть в летописи... Подготовленные, да. Очень интересное описание еще одного события близкого. 472 год. Значит, приходит тот же самый Ахмат с юга на русские земли. Подходит к городу Алексину и пытается захватить Алексин. И там выходит русская армия во главе с князем Данилом Дмитриевичем Холмским, лучшим полководцем Ивана III. Тогда, значит, они идут дальше по Оке, надеясь раньше русских перейти на северный берег и вторгнуться, значит, на русские территории. И каждый раз перед ними опять появляется русская армия. И вот летописец говорит, что стояла русская армия, сверкая на солнце, как озеро. То есть они все были в железе. Доспехи. Да, были, причем да. Доспехи чистили перед боем, они да. Сияли. Не только щиты. Главное да. Был доспех, вот нательный доспех. Да. Ну, забрал. Шлем. Чтобы стрела да. Его не пробивала. Кираса, да. Кираса. Там много было. Так что вот эта победа 80-го года, она была результатом целого ряда длительных таких процессов, которые организовал, во главе которых стоял Иван III. Это был государев заказ, это то, совершенно что сейчас верно. Называется военно-промышленным комплексом. Совершенно верно. Он создал то, что мы бы сейчас назвали военно-промышленным комплексом. Он, собственно, армию создал. И армию это он да. Создал. А пушки откуда? Завозили? Их лили отливали сами. В Москве. Пушечный да. Двор, Аристотель Фиораванти. Он, кстати говоря, был прекрасным военным инженером. И он и мосты строил, он и артиллерии московской. И нарядом командовал он, да, кстати. Да. Так что то итальянцы, в первую очередь, это были специалисты ну, металлургии, как бы мы сейчас сказали. Идет процесс приглашения в Москву такого точечного специалистов, архитекторов, специалистов, металлургов, специалистов, значит, геологов, как мы бы сказали. Но архитекторы, я напомню, те, кто крепости строил. Крепости строил, но это же были люди эпохи Возрождения, да. Они были универсалы. Они да. Умели делать все, что угодно. Между прочим, для того, чтобы сначала, для того, чтобы построить Успенский собор, Фиораванти сначала построил кирпичный завод. Да. Первый да. В Москве. Он начал новую технологию производства кирпича. Потому что из этого да. Кирпича он уже строил, собственно, Успенский да. Собор. Потом он развалил старый. Да. Сказал, все ахнули, как он за неделю там да, развалил да, старый. И устроили, строили несколько лет, а он за неделю хлоп и все. Нет, это... Вот это вот, вообще это уникальная вещь, если мы говорим, опять же, о явлении русского государства в Европе. Ведь на протяжении нескольких столетий, ну, там, 200 лет, да, о России в Европе забыли, о Руси. О русских княжках в Европе просто забыли. Она абсорбировала. Если, да, если лаву, посмотреть да? Литературу западноевропейскую, то Россия в ней вообще не присутствует. Она как будто выпала из поля зрения, ее нет, никакой России нет. Хотя ведь раньше-то ведь и русские невесты выходили замуж за европейских королей, императоров. А с другой стороны, немецкие или там какие-то принцы женились на русских княжнах. Это связи были постоянны. И вот Орда разрушила эту связь. И Русь как бы исчезла или нет. И вдруг в конце 15 века появляются первые сочинения итальянцев, которые да. В России побывали, да. Литовцев, которые в России, значит, начали уже серьезно взаимоотношениями, еще кого-то. И вот из 200 лет небытия перед Западной Европой вдруг возник практически монстр. О котором никто ничего не знал. Откуда? Что? Почему? Ведь это просто рабы татарского царя. И вдруг это возникает, блестя на солнце своими доспехами, да, да. Продвигаясь то на юг, то на восток, то на запад, и все больше и больше, требует обратно своей территории. И вы знаете, вот во многом вот это неожиданное, странное явление этого непонятного, да еще другая вера. Другое миропонимание, другие правила жизни, другие традиции совершенно отношения к жизни, к людям, там, ко всему. Это Европу очень напугало. И вот этот страх, который у Европы возник перед этим монстром, с одной стороны страх, с другой стороны презрение, потому что он необразованный, значит, техники не имеет, ну, традиционный. А такой, с третьей стороны интерес, нельзя ли их как-то против турок использовать? И в то же время и торговый интерес, да. Потому что тут же начались связи, ведь Ганзейский союз с Новгородом связи не прерывал, но деловые, все эти вот дела, вот, и вот этот первоначальный, своего рода первородный страх, который явил Иван III Европе в лице очень мощной собственной державы, он до сих пор оказывает очень серьезное влияние на формирование, в том числе, европейской политики в отношении России. У русского великого князя была еще очень интересная черта. Его шаги очень часто невозможно было предсказать. Европейская политика в силу узости рынка... Так о чем речь? Да. Европейская политика в силу узости рынка и узости взаимоотношений, она всегда была достаточно предсказуема, достаточно контролируема, тем более, вы знаете, вся Европа была наводнена шпионами друг друга, информация... Да, все родственники были все там. Родственники, информация расходилась моментально, и так, ну, примерно знали, где чего, вот особо таких... А в России... Ведь это мы говорим, что он границы на восток, допустим, отодвинул, но фактически вот как таковых границ ведь не было. Это было до сих пор дикое поле, в котором шастали то одни шайки, то другие шайки. И та же война с Казанским ханством у Ивана III заключалась в том, что это были взаимные набеги друг на друга просто-напросто поначалу. И вот таким образом они друг друга разоряли. И в какой, куда пойдет князь, потому что где может возникнуть угроза для него, в каком месте, и какое решение он примет, и где он будет, и в какую сторону он двинется, очень трудно было предугадать. Ведь его, допустим, уговаривали, чтобы он вместе со Священной Римской империей, Литвой и Польшей против турок воевал, потому что турецкая опасность была в Европе. Там еще что-то. А как он себя поведет? Это дело было непонятное. Как он Ганзейский двор разорил в Новгороде, вдрызг просто-напросто, и все. Остановимся отдельно на взаимоотношениях, столь болезненных всегда для нас, это с Литвой и Польшей. То есть Орда и то, что происходило, понятно, и вот это знаменитое стояние на Угре, отмеченное уже, конечно, уже в советской, в русской истории, как выдающееся событие, может быть, недооцененное, но отмеченное, тем не менее. А вот его политика достаточно такая ловкая, скажем так, интересная, и как вектор, оставшийся потом на долгие годы, это политика взаимоотношений с Польшей, выстраивание собственной границы, разделение вот это наши земли, это ваши, и ни больше, ни меньше. Это было как раз при Иване III, то есть после Золотоордынского такого отступления, отброса в историческом плане, мы начали занимать свои позиции, в том числе и в Европе. И борьба с Литвой, постоянно то затухающая, то продолжающая, она имела место быть. Во-первых, надо ясно представлять себе, что такое была тогда Литва. Сейчас, когда мы говорим Литва, ну, это небольшое прибалтийское государство, все понятно. А тогда Великое княжество Литовское, оно включало ведь в свой состав всю современную Белоруссию, северную часть, северо-западную часть нынешней Украины. То есть это было мощное государство. Польша? Да. Ну, с Польшей оно находилось там в состоянии союзе. Личной унии. Личной унии. Да, то есть, но потенциал Польши использовался во время войны. Да, да, потенциал Польши мог быть использован. Он не всегда использовался, потому что поляки тоже за литовские интересы не особенно хотели там сражаться. Но теоретически мог бы. И вот, но против русских-то чего же не посражаться? Ну, там и немцы есть. Там были свои проблемы и интересы. Католический там был вектор серьезный, да, тоже его сбрасывать не надо со счетов. Вот. И, значит, в это время вот этим объединением Великого княжества Литовского и Польши правил, значит, король Казимир IV, который одновременно был великим князем литовским. И Иван Третий. Он, почувствовав свою мощь, почувствовав свою силу, он выдвинул задачу возвращения к границам Киевской Руси, по сути дела. Он вопрос ставил так, что вот была Киевская Русь, древнее государство наше. Потом, значит, по непонятным причинам его, так сказать, растащили территорию. Он прямой наследник киевских и владимирских князей. Значит, это его вотчина. Имеет право. Имеет право, да, претендовать на эти земли. И таким вот юридическим выражением этих претензий стал его знаменитый титул. Государь всея Руси. Всея Руси. То есть всея Руси – это совершенно ясно было, на что он намекает. Позиция, претензия. Да, вектор, претензия, да, на воссоединение под своей властью всех территорий Киевской Руси. Я бы даже сказал, это историческая задача. Да, в этом титуле выдвигалась не просто позиция, а именно историческая задача – вернуть под власть московского князя все русские территории. Киевская Русь – древнерусское государство 9-го – начала 12 веков. Возникла в Восточной Европе в результате объединения восточнославянских племен. Древним культурным центром было Среднее Приднепровье с Киевом во главе. Киевская Русь охватывала огромную территорию от Таманского полуострова на юге, Днестра и верховьев Вислы на западе до верховьев Северной Двины на севере. Киевская Русь являлась одним из крупнейших государств Европы. Это была, конечно, грандиозная историческая задача. Понятно, что сам он ее на 100% решить еще не мог, потому что вот то, о чем мы говорили, что существовал ведь баланс сил в регионе, баланс интересов. Как только кто-то один начинал усиливаться, все остальные объединялись, чтобы не дать ему вырваться. И Иван эту вещь прекрасно понимал. Поэтому я бы подчеркнул, что он всегда действовал очень осторожно. То есть он старался свои завоевания делать незаметно. Как бы, между прочим, вот идет война, а он делает вид, что нет никакой войны, что это так, какие-то мелкие, так сказать, пограничные вопросы. Так вот, в итоге он имел две войны с Великим княжеством Литовским. Одна была с 487 по 494 год, и вторая была с 500 по 503. Две войны. Обе он выиграл. Обе он выиграл. И в результате этих двух войн он присоединил не больше, не меньше, как третью часть всего Великого княжества Литовского. То есть это современная Северская Украина. Черниговская область, Брянская область, Калужская область, Сумская область. Вот этот вот в целом регион, значит, был присоединен к владениям Ивана III. Это был очень большой успех. Очень большой. Хотя, конечно, потребовал огромного напряжения сил. Вот этого монстра-то испугались. Причем, ну, несомненно. Причем я напомню, что когда Иван III все это начинал, вот мало кто обращает внимание, западная граница русских земель – это был Можайск. Да, за Можайском уже Литва начиналась. Все. Загнать за Можайск. Южная граница – это был Серпухов, Коломна, Кашира, да, Буаке. Да. То есть, на самом деле, 100 километров в одну сторону, 100 километров в другую сторону, на запад и на юг. Вот это было Московское княжество. Да. Когда начинал Иван III. А когда он уже отошел в мир иной, это было крупнейшее государство Европы по тем временам, территориально, если вот посчитать по территории, которую московский князь контролировал, оно уже было крупнейшим и активно шло на запад. А ведь вот эта претензия на престол всея Руси, государь всея Руси, я напомню, что Великое княжество Литовское имело более широкое название. Великое княжество Литовское и Русское. Да. И Русское. То есть здесь столкнулся, он просто, Великий князь, в самом деле впрямую вошел в столкновение с этой претензией на общерусский престол, с претензией литовцев контролировать русские земли. То и остатки. Он выдвинул контрпретензии. Да, контрпретензии выдвинул и воевал за них. И были великие победы. Одна победа на реке Ведрше, что да, стоит. Да, это да. Был разгром полнейший литовцев. И даже Смоленск он пытался штурмовать, но не немножко получил. Немножко не дотянул. Чуть-чуть. Да, он уже стар стал просто. Да, не хватило сил, но то, как русская армия себя показала в этих битвах, то, как показали себя полководцы, ну, это просто фантастика. Удивительно, он умел, вот при всей своей грозности, суровости, как он умел подбирать своих близких. Да. Людей умел подбирать великолепно. Просто. И полководцев, и да. дипломатов. И писателей. То есть это время художников. С него ведь Дионисий фактически, взлет Дионисия начинается с да. того, что Иван оценил его росписи в соборе Пафнутия Боровского монастыря и приказал ему расписывать ни много ни мало Успенский собор украшать. Да. и строители, которые все-таки итальянцы, католики, строят православные храмы по всей Руси, вся Москва, ну, весь Кремль имеется в виду, вот, современный, который до сих пор он построен итальянцами, только Благовещенский собор построен псковичами нашими. А все остальные это храмы построены, по сути дела, итальянцами, католиками, которые, тем не менее... Вот в этом, кстати, близость... поведение Ивана, вообще образа Ивана с Петром Великим. То есть он был открыт для Запада, он не был замкнут в какие-то догмы религиозные или какие-то другие. Но в то же время вот эта открытость для Запада, она имела цель. Это цель укрепления российского государства. И контролируемость. Да, да, контролируемость, чтобы она не превратилась в разрушение, в разрушительный процесс. Потому что такие тенденции тоже вполне могли быть. Они и были. Мы сейчас о них поговорим. Да, да, конечно. И еще бы я один момент отметил. Вот мне, как историку именно мысли, для древнерусской мысли, мне тут близок еще один момент. Дело в том, что вот на этом фоне и на фоне того, что он женился на византийской принцессе, и на фоне расширения границ, и на фоне выхода в Европу, и на фоне того, что нужно было как-то державой-то управлять, вот этой новой уже возникшей державой, с новыми землями, с новыми отношениями внутренними, потому что еще при отце и татары пришли на службу, знаменитое Касимовское ханство, он и казанских татар использовал уже в своих интересах, они у него в Ливонии воевали. И Верховские княжества, там ребята эти... Оболенские и Воротынские, по-моему, да, которые между собой воевали. Их надо было мирить, их надо было на службу брать. И Бельские, которые из Литвы бежали. То есть возникает новый клубок противоречий. И вот в этом всем абсолютно новом, по сути дела, для московской державы конгломерате взаимоотношений начинает постепенно формироваться идеология самодержавного государства. Идеология самодержавного государя. Вот вы знаете, например, мне кажется, мало внимания обращается на один документ, он яркий документ, известный документ, который был написан осенью 1480 года, и написал его духовник Ивана III, архиепископ Васиан по прозвищу Рыло. Называется это «Послание на Угру», этот документ. Он обычно воспринимается как такой публицистический призыв к защите, к борьбе. Но вот с моей точки зрения, в этом документе оказались сформулированы идеологические задачи на все последующее русское царство. Дело в том, что уже в самом начале этого текста Иван III именуется царем. Васиан обращается к нему не как к великому князю, не как к государю всей Руси, а как к царю. То есть уже претензия на и ордынское наследство, и византийское наследство. Далее, Васиан определяет цели и смысл поведения государя, называя его воином Христовым. Он постоянно эту фразу повторяет, то есть главная защита при всех там новшествах и так далее, но главная цель бытия русского государя – это защита веры. И, наконец, третье. Он впервые в русской такой политической литературе использует понятие, которое затем стало кардинальным для XVI-XVII века. Россия, ну, Русь, потом Россия – это новый Израиль. То есть новое богоизбранное государство. Он два раза именует земли, подчиненные Иваном III, новым Израилем. И опять формирует вот ту идею богоизбранности русского государства после гибели Византийской империи. Затем новый Израиль, Москва, как Новый Иерусалим, станет очень популярным символом движения России по историческим дорогам в XVI-XVII веках. И вот формирование вот этой государственной самодержавной идеологии, начало формирования, лежит тоже в правлении Ивана III, и это то, тот идеологический блок, тот духовный блок, основа, которая помогала и самому государю, и его сотрудникам решать задачи. Они знали, для чего они это делают. Подъем, явление России на восточных границах Европы, вот это неожиданный всплеск и подъем, он был связан еще с огромным духовным подъемом. Вообще 15 века. Вообще 15 век в этом смысле уникальный с точки зрения духовного подъема. Это столько русских подвижников, это столько русских святых, это такие подвиги духовные творились на русских землях, что сейчас просто когда читаешь, ну, удивляешься тому, откуда было такое духовное напряжение. Ну, собственно, и взяли тему контексте? Борьбу с ересью как одну из двух главных тем сегодняшней беседы, не потому что мы хотим там рассказать о специфике этой новгородско-московской ереси, сколько попытаться на ее фоне показать, какими методами велась борьба, что есть была тогда духовность на Руси, откуда шла эта традиция, фактически это от Сергия Радонежского, а он и далее, то есть это русский монарский аскетизм, это знание, это правильно славить Христа, то есть православие, то есть не западное христианское учение, резкое неприятие, конечно, латинства и так далее. Вы знаете, все началось намного раньше. Раньше Ивана III, если мы берем о духовном противостоянии, все началось в начале XV века, а даже в конце XIV века, но оформило все это в 1439-41 годах, когда был Феррар-Флорентийский собор. В Италии он проходил, соответственно, в Ферраре и во Флоренции, на котором было решено о заключении унии между католической и православной, то бишь византийской церкви. Был на этом соборе и московский митрополит Исидор. По флорентийской унии православная церковь принимала католическую обрядность, догматику, простите, прощения, принимала католическую догматику, но сохраняла свою определенную обрядность. Греко-католики так потом это... Да, ну это уже потом после, совсем да, немножко да. другое. И вот когда Исидор в Москву-то приехал, радостный, он был очень большим сторонником всего этого хозяйства, он очень радостный приехал, с радостной вестью, его под Микитки и в тюрьму. Василий Темный. Да, Василий Темный, отец, кстати, Ивана Васильевича, его под Микитки и в застенок. Правда, потом, наверное, такая же была история, как с Федором Курицыным. Ему организовали побег. Тихонько да. ночью открыли дверку, и случайно охрана уснула. Ну, не хотели с патриархом ссориться. Он сбежал в Тверь. В Твери не знали, откуда он взялся, знали, что он сидит в тюрьме, его тоже в тюрьму. Тут из Москвы весть доходит. Отпустись. Ему тоже так дверку открыли, он убежал. Потом он даже там патриархом был. Кардиналом. Кардиналом, да. Нет, у него даже был титул да? патриарха, да, или папа, что ли, я его сейчас не помню. Вот. И я к чему эту всю историю рассказал? К тому, что вот за время Ордынского ига на Руси сформировалась совершенно четкая, абсолютно железная, причем до печенок дошедшая каждому человеку, независимо от его образования и социального положения, истина. Если я лично веру блюсти буду, если держава веру блюсти будет, Господь ее избавит от всех бед. Господь ей все даст. От всего, от любой беды. Поэтому на Руси ведь фактически не заметили вселенской трагедии 1453 года, когда погибла Византийская империя. Это вселенская трагедия. Тысячу лет существовала держава, и в одночасье раз – и нет. Центр православной цивилизации. Византийская империя, Византия, средневековое государство, также известное как Восточная Римская империя, появилась в конце IV века. Столицей Византии был Константинополь, один из крупнейших городов мира той эпохи. Наибольшие территории империя контролировала в VI веке, затем постепенно утрачивала земли под натиском иноземных завоевателей. После арабских войн Византия занимала лишь территорию Греции и Малой Азии. Некоторое усиление сменилось серьезными потерями, распадом страны под ударами крестоносцев и окончательной гибелью под натиском турок в 1453 году. Конец 15 века – это начало, вот мы об этом уже говорили, многообразных влияний. Распахнулось окно, дверь на запад. С запада пошли люди со своей культурой, со своим миропредставлением. Люди, ведь что такое строитель? Ведь он не просто командует простыми мастеровыми, которые строит этот итальянец. Он с ними беседует, он живет по-своему, он не по-русски же как-то живет, он в других каких-то условиях живет. То есть идет западный образ жизни. Кроме того, конец 15 века – это время, когда на Руси окончательно был сделан перевод на славянский язык полного текста Ветхого Завета. До этого времени Ветхий Завет не очень любили и опасались. Еще в XI веке в Киево-Печерском монастыре был такой монах Никита, которого обвинили в жидовстве. Что такое? Это увлечение Ветхим Заветом, то есть уклонение в иудаизм. Ну, тогда понятно, что слово «жидовство» не было никаким оскорбительным. Так на Руси называли сторонников иудейской религии просто-напросто. Как, кстати, и в Польше их до сих пор их так называют. Вот. И вот эта боязнь уклонения от истинной веры, неважно, в иудаизм, в католичество или потом возникший протестантизм, потому что Иван Грозный с лютерами воевал, как он говорил, вдруг возникло опасение, что произойдет внутренняя деформация истинной веры, истинной православной веры, которая, а к тому времени, я напомню, русская держава была единственной независимой православной державой. Все остальное было уже завоевано. И оказалось, что истинную веру хранить больше некому, кроме как Руси. Начинается еще и это, вселенское осознание. Вот. И в силу того, что Ветхий Завет был переведен, в силу того, что пошли разные западные влияния, а западные влияния шли через Новгород прежде всего, за счет его и Псков, и за счет их многочисленных связей с Западом, традиционных связей, в православной элите возникло опасение. Погибнем, веру потеряем, все потеряем. Вот отсюда такая жестокая борьба с ересями. Это боязнь потерять духовное единство, которое с точки зрения интеллектуальной православной элиты того времени являлось основой всякого остального единства. И политического, и социального, и экономического, и какого угодно. Реальная ситуация конца 15 века. Происходит крушение системы ценностей. Вот той старой удельной системы ценностей, системы отношений, системы подчинения и руководства. Плюс еще приближается конец света. То есть вот такая нервная, какая-то такая возбужденная и тревожная была духовная атмосфера. И в этой атмосфере, конечно, была возможность для развития всякого рода ереси, всякого рода, так сказать, неортодоксальных течений. Новгород всегда был источником ереси. Да. 14 век, ересь жидовства, да. Стрегольников, да. Вот. Которые потом еще долго они не могли... Значит, это естественно, потому что он ближе всех к Западу, город с такой динамичной жизнью, с более-менее свободным обменом мнений. Да. Так вот, почему Иван ко всему этому относился неоднозначно, скажем так? Конечно, на 100% мы никогда не сможем ответить на этот вопрос, но можно высказать определенные предположения. Вот мое, например, предположение состоит в том, что, понимаете, во-первых, Иван был человеком исключительно любознательным. То есть ему хотелось понять глубины премудрости, ему хотелось понять, познать будущее. И вот я думаю, что еретики во многом интересовали его какими-то сокровенными знаниями. Может быть, астрологией, да, может быть, предсказанием будущего. Они каким-то же астрономию, астрологию, каббалистику, да, знали достаточно хорошо. И он как человек необычайно любознательный, они ему просто были интересны, вот как люди, обладающие каким-то сокровенным знанием и умеющие его, так сказать, подать. Это первое. И он, видимо, с ними беседовал, и он, видимо, так сказать, их расспрашивал вполне мирно. Второе, я думаю, что Иван, конечно, был человек православный, но он был политик, и он понимал, что политика по отношению к церкви – это тоже политика. Потому что, конечно, да, в целом церковь его поддерживала. Но, с другой стороны, установление вот такого жесткого централизованного государства для церкви было неоднозначным, скажем так, процессом. Потому что она сама попадала под контроль этого государства. Ведь в условиях феодальной раздробленности церковь была как бы государством сама по себе. Самостоятельной, да, единицей была, политической в том числе. А здесь уже у Ивана начинаются конфликты с митрополитом, который не хочет выполнять его распоряжение, с Геронтием, вплоть до того, что митрополита он приказывал посадить под арест там, в Симоновом монастыре. Проблемы с епископами, с тем же Васианом Рыло, который, да, начинает ему указывать, что ему делать. Да, да, да, да. Короче говоря, Ивану выгодно было, чтобы в церковной среде были еретики, чтобы иерархи пришли к нему просить помощи в борьбе чтобы с еретиками. Чтобы он был свободен по отношению, да, к церкви. Да, чтобы он имел возможность, ну как, разделяй и властвуй, древний принцип. И вот разделение церкви, появление еретиков в какой-то степени было ему выгодно для игры политической. Но до определенной степени, конечно. Когда это развитие ереси уже вышло на такой рубеж, когда оно стало опасно для каких-то государствообразующих принципов, тогда он принял жесткое решение. Да. Там, кстати, было еще очень интересный момент, что в ереси были замешаны невестка, наследника. Да, и она была... Что с ней сделали? Ее то ли выслали, что-то Нет, ее потом в тюрьму посадили. Но не за это, это уже другая история. Ничего не сделали, то есть это было использовано в том числе в полемике, в борьбе за власть. Да, несомненно. Конечно. Я бы еще один факт подчеркнул. Иван Васильевич же, как мы уже говорили, делал новую армию, а войникам надо платить. Кроме земли, никаких средств заплатить. Вот появляется поместное войско, помещики. Да, размещали. Те самые дворяне, помещики, поместное войско. А где брать излишки земли? Монастыри. Церкви, монастыри. Да, начинается наступление на церковное землевладение. Еще отсюда такое относительно. Там надо, это другой вопрос, что оно так в итоге не состоялось. Но отсюда еще такое критическое и отношение Ивана Васильевича, собственно, к церкви, к церковному землевладению. Отсюда эти споры, отсюда, соответственно, идет моментальная совершенно идет атака со стороны церкви на попытки все это дело провести. Ну да, контратака совершенно. То есть тут вот был этот очень серьезный клубок противоречий, плюс новые веяния, плюс ожидание конца света. Тут еще не надо забывать, что ведь 1492 год, но это от Рождества Христова. Почему конец света? В то время считали от сотворения мира. И вот в 1492 году, на наше летоисчисление, заканчивался 31 августа, заканчивался 7000 год от сотворения мира. И с 1 сентября, тогда Новый год начинался с 1 сентября, новолетие, начинался 7001 год. Так вот, по некоторым христианским расчетам, Господь сотворил мир за 7 дней, и вот за 7 тысячелетий мир должен закончиться. И все ждали, что после 7-го тысячелетия наступит конец света. А увлечение этой ересью всем было до того. Почему? А потому что в иных хронологиях и счет лет был иной. И, соответственно, никакого конца света никто тебе не предлагал. Поэтому вот на этом фоне и возникает интерес и к Ветхому Завету, через Ветхий Завет к иудейским различным книгам. Но, в самом деле, как только почувствовал опасность великий князь уже для государственной власти, как только он почувствовал опасность для каких-то решений серьезных прагматических задач, ересь была наказана и жестоко наказана. Я благодарю моих гостей за участие в сегодняшней нашей программе. Ну, а с вами еще раз, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить путешествие в далекое прошлое и недавние времена в поисках истины. До встречи.